Когда, наконец, вино иссякло, служанки убрали со стола, подали чай для полоскания рта, и все разошлись. Фан Гуань так напилась, что щеки ее раскраснелись, словно их густо покрыли румянами. Брови были сдвинуты, глаза сузились. Она выглядела еще более очаровательной, чем обычно. Не в силах двигаться, Фан Гуань спала, бессильно повиснув на плече Сижень. «Сестра!» — бормотала она сквозь сон. «Послушай, как сильно бьется мое сердце!» «А кто тебе велел столько пить?» — спросила ее Сижень. Чунь-Янь и Сы-Эр опьянели больше всех и давно уже спали. Цинвэнь хотела разбудить их, но Бао Юй остановил ее. «Не надо. Давайте и мы соснем». Он опустил голову на подушку и моментально погрузился в глубокий сон. Сижень не хотела тревожить Фан Гуань, так как девочка была сильно пьяна, и ее могло стошнить, поэтому она потихоньку приподняла ее и положила рядом с Бао Юем, а сама улеглась на тахту напротив. Все спали так крепко, что не слышали, что творится кругом. Как только забрезжил рассвет, Сижень открыла глаза и, увидев в окно ясное голубое небо, воскликнула: «Ах, как поздно!» Она осмотрелась и увидела Фан Гуань, которая спала, положив голову на край кана. Сижень встала и начала будить ее. Потревоженный Бао Юй повернулся на бок и проснулся. «Уже утро?» — с улыбкой произнес он и стал помогать Сижень будить Фан Гуань. Наконец Фан Гуань немного пришла в себя, села и, ничего не понимая, принялась протирать глаза. «Как тебе не стыдно?» — упрекнула ее Сижень. «Ты вчера напилась до потери сознания и повалилась прямо здесь». Оглядевшись, Фан Гуань поняла, что спала рядом с Бао Юем. Она соскочила на пол и смущенно улыбнулась. «Как же я!» Больше она ничего не смогла произнести и умолкла. «А мне и не снилось, что ты рядом!» — с улыбкой воскликнул Бао Юй. «Если б я знал, непременно раскрасил бы тебе лицо тушью». Между тем в комнату вошла девочка-служанка и подала таз для умывания. «Вчера я доставил беспокойство другим», — с улыбкой говорил Бао Юй. «Сегодня вечером придется отплатить за угощение угощением». «Ладно тебе», — запротестовала Сижень. «Если снова будем шуметь, пойдут толки и пересуды». «Ничего», — воскликнул Бао Юй. «Мы повеселимся всего два раза, а пить мы умеем. И как это умудрились так быстро прикончить целый кувшин? Как назло, вино кончилось в самый разгар веселья. Вот и хорошо. Если бы мы в один день закончили праздник, потом было бы скучно», — заметила Сижень. «Вчера все были хороши. Цинвэнь, позабыв всякий стыд, даже песни пела». «Неужели, сестра, ты не помнишь, что и сама пела?» — улыбнулась Сы-Эр. «Да и не только ты, все пели». Услышав это, все покраснели от стыда, закрыв лица руками, а потом рассмеялись. В этот момент вошла Пин-Эр. «Я приглашаю к себе всех, кто вчера присутствовал на угощении», — сказала она. «Сегодня я устраиваю ответное угощение. Кто не придет, не прощу». Ее пригласили сесть, подали чаю. «Как жаль, что ее вчера не было с нами», — с улыбкой воскликнула Цинвэнь. «А что вы делали?» — удивленно спросила Пин-Эр. «Об этом рассказывать нельзя», — ответила Сижень. «Мы всю ночь веселились. У нас было веселее, чем на праздниках, которые устраивает сама старая госпожа. Представь